Рассказ второй. Встречи в пути. Где наш дом? Отражаются звезды в реке подо льдом. Я утраты считать разучился давно. Не сыскать и следа, и на сердце темно. Кто судил нашу жизнь беззаконным жестоким судом? Ну вот на кой черт мы сюда заперлись? Саня флегматично пожал плечами. С моря задувал ровный теплый ветер, полный запахами соли и йода. Желто-серыми каменными обломками щетинилось побережье, между ними тут и там замедленно и флегматично перемещались бурые крабы. На плоских сопках ритмично раскачивались деревья, белые бурунчики вскипали у подножий граненых пальцев, возвышавшихся в море, похожих на странные шахматные фигуры. Сморч, сидя со скрещенными ногами на плоском камне, пропускал между пальцев ремешок своего кистеня. Дальше по берегу виднелся вытащенный на камне корабль со снятой мачтой. Возле него передвигались люди, слышался деревянный стук и веселые голоса. «Надо было остаться в Австралии», — добавил Сморч. «Надо было не расходиться, Игорь», — назвал Саня по имени своего помощника и друга. «А?» — не понял Сморч и выпустил кистень. «Я хочу вернуться и найти наших, если они еще целы», — раздельно и четко сказал Саня, не поворачиваясь. «Черт!» — Сморч вскочил, его широкое смуглое лицо озарилось глуповато непонимающей, но радостной улыбкой. «Черт!» — он хряснул Саню по плечу так, что тот перекосился на сторону. «Черт! Да конечно! Я руками и ногами за! Давно пора! Поднимемся на север, до ледостава пропрем побережьем, если будем стараться, то успеем в Белое море, а там уж как-нибудь дойдем наших! Черт, Саня, да что ж ты раньше-то? Пошли к ребятам, они офигеют от радости!» «Подожди!» Саня легко поднялся на ноги, настороженно покрутил головой, и из его рукава плавно и бесшумно выскользнул кистень. «Кто-то идет, кажется!» «Оп!» — гирька прыгнула в ладонь Сморча, ремень обвил кулак, готовый к броску. Он сам напряженно и внимательно заозирался. «Не-е-е!» — начал он, но в следующую секунду вместе с Саней молниеносно развернулся, взмахнув рукой для броска навстречу двум неслышно подошедшим за камнями незнакомым мальчишкам. Раз! Кистень метнулся вперед атакующей змеей и оказался плотно намотан на кулак улыбающегося темноволосого парня с прищуренными под длинной челкой ореховыми глазами. «Незнакомого? Да нет, очень знакомого, очень! Просто невозможной, невероятной была эта встреча на дальневосточном берегу! Такое только в жизни и может случиться, в сказке не расскажешь, вруном назовут!» Сморч даже не попытался сдернуть ремень кистеня с кулака, стоял с открытым ртом. Да и улыбающийся парень выглядел ошеломленным. Видно было, что и он не очень-то верит в эту встречу. «Сколько же мы не виделись, князь?» — медленно спросил Саня. «Больше 2 лет», — ответил я. Почему-то не было других слов, нужных и важных, хотя это ведь Саня, все тот же худощавый, австралийцы, насмешливый Саня и Сморч, улыбающийся во всю физиономию. И я просто повторил. «Больше 2 лет! Вот это Криста, ребята! Да, еще!» — я потер лоб. «Я рад вас видеть!»